Глава 54. Саммер. Спасибо за вечер, Лиэм. Таких сюрпризов мне еще никто не делал. Это было просто сногсшибательно. Кроме шуток, я правда пару раз упала и поцарапала коленку. Конечно, нам не хватило 2 часа, чтобы обойти весь парк. Для этого, наверное, понадобилось бы 2 дня, не меньше. Но 2 часов мне лично хватило с лихвой, чтобы пищать от счастья и испробовать множество аттракционов. Лиам под конец тоже устал. Он, в отличие от меня, не привык к таким долгим прогулкам, но выглядел довольным. Мы побывали в пивнушке у Мо из Симпсонов и в городке Гарри Поттера. И даже попробовали сливочное пиво. Лучший вечер в моей жизни. «Я исправил все твои прошлые недоразумения», — улыбается Лиам, поддерживая меня за талию, когда мы идем к подъезду, потому что я отчаянно запинаюсь от усталости. «Ох, ты еще спрашиваешь?» — восклицаю я и снова оступаюсь. «Блин, ноги заплетаются». «Ты выпила почти всю бутылку вина, а после обошла полпарка. Героиня». «Да уж, есть чем гордиться». Я смеюсь, и мы подходим к подъезду. «Поднимешься? Могу угостить тебя кофе или чем-нибудь еще». «Что я несу?» Последняя фраза звучит двусмысленно, и я понимаю это только сейчас. Голова уже совсем не соображает. Я смущенно хмыкаю, а Лиам смеется. «Нет, я поеду. К тому же дома у тебя ждет умирающая от нетерпения Саша. Готовься к допросу с пристрастием». Я прыскаю от смеха. На улице поднимается легкий ветер и становится прохладно. Но мне так не хочется расставаться с Лиамом. «Если бы ее не было, поднялся бы?» «Замолчи, Саммер». «Но я не могу остановиться. Мне важно знать». «А ты бы этого хотела?» «Да». «Это вино в тебе говорит или ты сама?» «Хотя, что у трезвого на уме?» «Ладно, я понял». Я закатываю глаза. «Умеешь ты все вывернуть?» «Умею, да». Лиам улыбается и делает шаг вперед, подходя ближе. Нежно проводит костяшками пальцев по скуле. Его пальцы теплые и пахнут сладкой ватой. Я закрываю глаза и прижимаюсь к его руке. «Конечно, поднялся бы, Саммер. Я же не дурак». «Пожалуйста, Харрис, не уходи». «Не верится, что наши отношения стали... такими». Бормочу я, не открывая глаз. «Какими?» Лиам продолжает ласкать мою кожу, и я чувствую, как он подходит почти вплотную. «Не знаю даже. Нормальными?» Я открываю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Мне тут же становится тепло от выражения его глаз и близости его тела. Он прижимает меня спиной к стене, и я обнимаю его за талию. «Но помни, Харрис, пусть ты теперь очень популярна и все такое, но для меня ты всегда будешь занозой в заднице». «Прекрасно», — широко улыбается Лиам. «Я всегда в твоей заднице». Я шутливо бью его сумочкой по плечу. «Ну, а я просто безумно счастлив, что в моей жизни появилась еще одна головная боль». Он убирает мои волосы за уши. «Такая горячая головная боль». Я смеюсь и обнимаю его крепче, положив голову ему на грудь. У меня от него просто дух захватывает. Не хочу расставаться. Всю ночь готова так простоять, несмотря на гудящие ноги. Лиам тоже меня обнимает. «Ты не замерзла? Надо было взять для тебя худи». «Извини, не подумал». «Я не замерзла. Ты как печка, Лиам. С тобой очень тепло». Я улыбаюсь и поднимаю голову, чуть отстраняясь. «Ну, тогда спокойной ночи. И еще раз спасибо за вечер. Все было волшебно». «Не за что, Рит». Никто не уходит. Мы продолжаем стоять в обнимку и пялиться друг на друга с одинаковыми глупыми улыбками. Почему он не уходит? Ждет, что я его поцелую? Возможно. Но мы ведь не на свидании, да? И мы договорились без поцелуев и секса. Как можно теперь соблюдать это правило после того, как он ласкал меня рукой на столе? После всего, что мы сегодня друг о друге узнали? Нет, Саммер, стой на своем. Не очаровывайся им так легко. Жужжит в моей голове противный голос. Я мысленно вздыхаю и приподнимаюсь на носочки. Оставляю нежный поцелуй на щеке Лиама, после чего высвобождаюсь из его объятий и отступаю на полшага в сторону. Сразу становится холодно. Лиам притягивает меня снова. Когда он обвивает руками мою талию, воздух из груди вышибает. Он сейчас меня поцелует. Не сдержится. Точно поцелует. Харрис склоняется ко мне, и я закрываю глаза. Через секунду ощущаю горячие губы на своем лбу и разочарованно выдыхаю. «Надо же, а вы действительно оказались джентльменом, мистер Харрис. Ты еще подразни меня». Он бросает на меня такой похотливый взгляд, что я чуть не падаю, и Лиэм смеется. «Сладких снов, крошка. Завтра встречаемся ровно в 7». Я киваю. Чувствую себя полной идиоткой. Смотрю, как уходит Лиэм, и все, чего мне хочется, это догнать его и впиться в губы таким жарким поцелуем, чтобы у него свело челюсть. Но вместо этого я разворачиваюсь и ухожу, ощущая внутри пустоту и неудовлетворенность. Едва я переступаю порог квартиры, как на меня тут же налетает Саша. «Ну что, как это было?» 5 минут, и я все тебе расскажу», — прошу я. «Хочу сначала переодеться». Спустя обещанные 5 минут я пересказываю подруге сегодняшний вечер, опуская наши с Лиамом интимные разговоры и другие пикантные детали. И она слушает меня, разинув рот. «Жалеешь, что не поцеловала его?» — понимающе произносит подруга, когда я заканчиваю рассказ. «Да», — признаюсь я. «А почему тогда ты его не поцеловала?» «Не знаю. Я сама ему вчера сказала, чтобы никаких поцелуев. Кто знал, что он окажется таким послушным? Дурацкие принципы». Я усмехаюсь и откидываюсь на спинку дивана. «Он что?» Даже не попытался ни разу? Нет. Весь вечер острил и закидывал свои пошлые шутки. Но больше... ничего. Я заливаюсь краской. Ничего, ага. Вновь язвит подсознание, напоминая мне о маленькой шалости на обеденном столе. Черт возьми, как это было приятно. Даже лучше, чем в первый раз. Лиам был ко мне так близко. Нужно было поцеловать его. Да он тебя дразнит. Саша весело смеется. «Как и ты его?» «Как и ты Тайлера?» Я вскидываю одну бровь. «Я могу. Он мой бывший и заслужил это». Она закатывает глаза. «И сейчас не обо мне речь, а о вас с Лиамом». «И для чего Лиам меня дразнит?» «А ты его зачем?» Я пожимаю плечами. «Ну, я просто... это же Лиам». Саша смеется. «Ладно, я поняла. Ты запуталась. Но если он не попытался затащить тебя в постель, значит, точно настроен серьезно. Это же хорошо». «В смысле серьезно? Зачем? Как это понимать, Саша?» «Я не знаю». Она невинно улыбается. «Это уже тебе предстоит выяснить. Заняться мне больше нечем». Я закатываю глаза и поднимаюсь на ноги. «Я пойду спать, очень устала». Я чмокаю подругу в щеку, и она крепко меня обнимает. «Спокойной ночи, Сам!» Я делаю шаг в сторону, но вдруг на что-то наступаю. Опускаю взгляд вниз. В ковре с длинным ворсом что-то сверкает. Часы. Apple Watch. Черный Apple Watch. «Откуда это здесь?» Спрашиваю я, поднимая часы. «Это мои!» Саша тут же выхватывает их у меня из рук. «Я потеряла!» И вылетает из гостиной. Я изумленно таращусь ей вслед. Что это было? Я точно знаю, что она такое не носит. Она даже браслеты не любит. И точно знаю, кому эти часы принадлежат. Здесь был Тайлер.